Сказка первая. Художник. Район лесистых земель был тихим, спокойным местом, и большую его часть занимал лес. Старый, добрый и совсем не дремучий. Обитатели леса, животные и птицы, вели самую обычную жизнь. Работали, отдыхали, воспитывали детей, ходили друг к другу в гости. Рядом с лесом, совершенно беспорядочно, как гнезда птиц, располагались пестрые домики людей, в одном из которых проживал вместе со своими родителями 12-летний подросток Ордель. Они не были ни королями, ни даже губернаторами, простая семья, живущая по своим простым правилам. Но однажды в этой мирной семье произошло очень странное происшествие. «Ну где же Ордель? Надеюсь, он не заблудился в лесу, увлекшись, как обычно, изучением неизведанного», — беспокоилась мама. «Мальчик растет, пусть набирается опыта, пусть учится искать правильные пути. Это лишним не будет», — говорил отец. «А наступление ночи поможет ему быстрее найти выход из леса». «Может, чему Ордель и научится, но с голодом он справится только дома, ведь он даже не обедал», — сокрушалась мать. А Ордель в это время не спеша шел по лесу. И действительно, куда спешить? Домой к маме и папе? К счастью, ему уже исполнилось 12, так что пришла пора выходить из-под родительской опеки и получать жизненный опыт самостоятельно, что он и делал. Мальчик уже научился наводить порядок в доме, мыть посуду, делать кое-что по хозяйству, но лес пока оставался неисследованным. И Ордель не имел никакого представления о том, как называются растения и животные, населяющие его. Поэтому по дороге он внимательно разглядывал деревья и кустарники, присматривался к зверушкам и букашкам. Незаметно стало темнеть. Очень хотелось есть, ведь лесными ягодами, как известно, сыт не будешь. Но пути назад юный исследователь не знал. Пришлось идти так, как подсказывало чутье. Вокруг виднелась лишь листва. Ни люди не встречались, ни звери. Но еще немного, и в темноте появятся желтые огни. Выйдут на ночную охоту волки. Сумерки сгустились, и небо стало почти черным. В воздухе повисли светлячки, однако их света не хватало для того, чтобы разглядеть выход из леса. В глубине леса все время вспыхивали чьи-то глаза. Ордель даже устал вздрагивать. Похоже, он совсем заблудился. Он сел у дерева, не зная, что делать, и вдруг увидел проходящего мимо человека в длинном одеянии. Человек, заметив сидящего мальчика, подошел к нему со словами. «Кажется, ты потерял дорогу». «Понятно. Ну что ж, пойдем со мной. Я расскажу тебе, почему это случилось». Ордель несказанно обрадовался незнакомцу. Но как он мог ему доверять? Он встал и начал разговор. «Здравствуйте. Я рад встрече. Но мне боязно идти с вами, ведь я вас совсем не знаю». «Не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого. Мне очень нужна твоя помощь, иначе мы останемся здесь навсегда. Пойдем ко мне домой, я накормлю тебя ужином и расскажу все, что здесь произошло», — предложил незнакомец. Голос его был добрым и внушал доверие.